Ехал я раз из Рейментаровки в Гуляйполе, а дело было ночью. Еду мимо кладбища, вдруг бачу, что-то сзаду с могилы прыг на кульбаку. Оборачиваюсь — дитё, бледное-бледное, аж синее. Видать, татары в полон вели с матерью, и помер младенец неокрещенным. Глазенки, как свечки, горят, и плачет тихонечко, плачет. Перескочил с седла ко мне на спину, и, чую, кусает за ухом. О, Господи! Упырь, не иначе! Только недаром я в Валахии долго служил. Там упырей куда больше даже, чем людей, и каждый с ними управляться умеет. Спрыгнул я с коня и кинжалом в землю. «Сгинь, пропади!» А он охнул, ухватился за рукоять кинжала и по острию под дернину утек. Начертил я на земле крест и поехал. Неужто в Валахии упырей столько? Считай, каждый второй валах, как помрет, в упыря обращается. И валашские самые изо всех вредные. Их там бруколаками зовут. А кто сильнее, дядько или упырь? Дядько сильней, а упырь злее. Дядька одолеешь, он тебе служить будет, а от упырей проку никакого, только и глядят, где бы крови напиться. Но дядько завсегда атаман над ними. А Горпына дядьками верховодит. Это точно. Покуда жива, верховодит. Не имея она над ними силы, атаман бы ей своей зазули не отдал. Бруколаки девичью кровушку страсть как любят. А я слыхал, им к невинной душе доступа нету. К душе нету, а к телу очень даже есть. Ой, упаси Господь! Она же раскрасавец прямо, кровь с молоком. Знал наш батько, что брать в баре. Овсивый прищелкнул языком. Че и говорить? Чистое золото, ляжка. А мне эту ляжку жалко, сказал молодой казак. Когда мы ее в люльку клали, она белые рученьки свои сложила и так просила, убей, каже, не губи, каже, несчастливой. Не будет ей плохо. Тут подъехала Горпына, и разговор оборвался. «Эй, молодцы!» — сказала ведьма. «Вот и татарский разлог. Да не бойтесь вы. Здесь только одна ночь в году страшная. А чертов яр, и мой хутор уже близко». И вправду скоро послышался собачий лай. Отряд вступил в горловину яра, идущего от реки под прямым углом, и такого узкого, что четверо конных едва могли ехать рядом. По дну его, словно змея, переливчато блестя в лунном свете, быстро бежал к реке ручеек. По мере того, как всадники продвигались вперед, крутые обрывистые склоны расступались, образуя полого поднимающуюся довольно просторную долину, с боков замкнутую скалами. Кое-где росли высокие деревья. Ветра здесь не было. Долгие черные тени от дерев ложились на землю, а на прогалинах, залитых лунным светом, сверкали какие-то белые, округлые и продолговатые предметы, в которых казаки к ужасу своему распознали людские черепа и кости. Молодцы, то и дело крестясь, пугливо озирались. Внезапно вдалеке блеснул за деревьями огонек, и тотчас прибежали две собаки, огромные, черные, страшные, с горящими, как угли, глазами. Завидев людей и лошадей, они начали громко лаять. Лишь услышав голос Горпыны, они унялись, и, тяжело дыша и хрипя, стали бегать вокруг всадников. «Жуть какая!» — шептали казаки. «Это не псы!» — уверенно пробормотал старый Овсивый. Тем временем из-за дерев показалась хата, за нею конюшня, и дальше на пригорке еще какое-то строение. Хата выглядела добротной и просторной, окошки ее светились. — Вот и мой двор, — сказала богуну Горпына. — А там мельница, что зерна, кроме нашего, не мелит. Да я, ворожиха, на воде ворожу. — Поворожу и тебе. Молодица в горнице жить будет. Может, ты захочешь стены прибрать? Тогда лучше ее пока на другую половину перенести. Стой! Слезай с коней!» Всадники остановились, а Гарпына крикнула: «Черемис! Угу-угу! Черемис!» Какая-то фигура с пучком горящих лучин в руке появилась на пороге хаты и, поднявши кверху огонь, молча уставилась на казаков. Это был уродливый старик, маленький, почти карлик, с плоским квадратным лицом и раскосыми, узкими, как щелки, глазами. — Ты что за дьявол? — спросил Багун. — Бестолку спрашиваешь. У него язык отрезан, — сказала великанш. — А ну, подойди поближе. — Слушай, — продолжала девка, — а если княжну на мельницу отнести пока? Молодцы твои будут горницу прибирать, да гвозди заколачивать, как бы не разбудили. Казаки, спешившись, стали осторожно отвязывать люльку. Багун сам заботливо за всем присматривал и сам, вставши в головах, поддерживал люльку, когда ее переносили на мельницу. Карлик шел впереди и светил лучиной. Княжна, напоенная Гарпыниным сонным зельем, не пробудилась, только веки ее от света лучины легонько вздрагивали. Лицо в красных отблесках уже не казалось мертвенно-бледным, а, возможно, девушку баюкали чудные сны, ибо она улыбалась сладко во время странного этого шествия, похожего на похороны. Багун смотрел на нее, и, казалось ему, сердце вот-вот выскочит у него из груди. «Мыленькая моя, пташка моя!» — шептал атаман тихо и грозно, хотя прекрасные черты его лица смягчились, тронутые пламенем любви, которая, вспыхнув, разгоралась в его душе все сильнее. Так огонь, забытый путником, разгораясь, охватывает дикие степи. Идущая рядом Гарпына говорила: «Проспится, здоровый встанет. Рана заживет, будет здоровая». Слава Богу, — отвечал атаман. Между тем возле хаты казаки стали снимать с шести лошадей огромные вьюки и выгружать ковры, парчу и прочие ценности, награбленные в баре. В горнице развели жаркий огонь, одни приносили ткани, другие обивали этими тканями бревенчатые стены. Багун не только заботился о безопасной клетке для своей пташки, но и решил эту клетку украсить, чтобы неволя не показалась пташке невыносимой. Вернувшись с мельницы, он сам приглядывал за работой. Ночь уже близилась к концу, и бледный свет луны померк на скалистых краях оврага, а в доме все еще приглушенно стучали молотки. Простая горница преображалась в богатый покой. Наконец, когда стены были завешаны, а глинобитный пол устлан коврами, спящую княжну принесли и положили на мягкую постель. Потом все стихло. Только в конюшне какое-то время раздавались еще взрывы смеха, похожего на лошадиное ржание. Эта молодая ведьма, балуясь на сене с казаками, отделяла их тумаками и поцелуями. Глава вторая. Солнце уже высоко стояло в небе, когда на следующий день княжна, пробудившись ото сна, открыла очи. Взгляд ее сперва упал на бревенчатый потолок и надолго там задержался. Затем обежал стены. Возвращающееся сознание еще боролось с остатками сонных грез. На лице девушки отразились недоумение и тревога. Где она? Как сюда попала, и в чьей пребывает власть? Сон это еще или явь? Что означает роскошь, которая ее окружает? Что с ней до сих пор творилось? В эту секунду страшные сцены взятия бара вдруг представились ей как бы вживе. Она вспомнила все. Резню, когда тысячами уничтожали шляхтичей, мещан, детей, ксензов и монахинь. Измазанные в крови лица черного люда, шеи и головы, обмотанные дымящимися еще кишками, пьяные вопли, судный день города, обреченного на гибель. Наконец, появление Багуна и похищение.